Глава третья. Кольцо на пальце раскалилось до такой степени, что казалось, вот-вот расплавит кожу. Но, глянув на него, я убедился, что с рукой все в порядке, по крайней мере, визуально. И вот только тут до меня дошло, что случилось. Правда, поверить в это оказалось крайне сложно. Я огляделся, чтобы удостовериться в безопасности. Даже наверх поглядел, выискивая демона. Ой, неужели... «То есть я только что призвал демона себе услужение? А что, так можно было, что ли?» «Гардар, ты что с собой сделал?» Услышал я растерянный голос демона, но не слухом, а словно внутри головы. Я глянул на вырезанную в камне неровную лестницу, ведущую наверх. Потом прислушался к окружающим меня звукам. Если не считать метание демона внутри кольца, стояла полная тишина. Фух. Кажется, у меня появилось время на короткую передышку. Я вытер тыльной стороной ладони лоб и обнаружил, что вспотел. Это не странно, если тебя только что опалял жаром здоровенный демон. «Гардар, выпусти меня отсюда!» Недоумение и растерянность моего нового знакомого постепенно сменялись злостью. «А ну сейчас же!» «А-а», — подумал я, надеясь, что демон не слышит моих мыслей. «Я тебя сейчас выпущу, а ты меня опять обманешь, а то и убьешь». «Ты пожалеешь, если не выпустишь меня, слышишь?» Голос Йонера набирал силу, а вместе с этим моя голова начинала гудеть. «Открывай!» Я почувствовал, как демон принялся биться внутри артефакта призыва, и это было очень странно. Я чувствовал удары в самом кольце, и от этого немного подрагивала рука. Но я также слышал злобное пыхтение самого Йонера и его попытки выбраться внутри сознания. «Я тебя сожру, мелкий паскуденыш!» «А, вот он и перешел к прямым угрозам!» «Дай только выбраться!» Надо было что-то отвечать, но я до сих пор не мог отдышаться и восстановить трезвость рассудка. Однако держать внутри кольца разъяренного демона — такая себе затея. Я глянул на перстень и увидел на камне крохотное пятнышко. Ну вот еще, испачкал или вообще повредил? Я послюнявил большой палец левой руки и потер им камень на указателем пальца правой. «Ой, не оттирается! Этого еще не хватало!» Теперь оказалось, что меня уже полностью устраивал белый цвет, и я не хотел, чтобы его что-то портило, а тут это микроточка. На несколько секунд я даже забыл о демоне и его бесновании, пытаясь оттереть пятнышко с белой поверхности. Не вышло. Одно радовало. Подушечкой пальца ни трещин, ни щербин не чувствовалось. «Ладно, дома ототру». «Ах да, демон. Надо что-то с ним делать». «Гардар, ответь! Что ты там делаешь? Ты уже, это, выпускаешь меня? Если нет, я тебя разорву, а потом поджарю. Или наоборот, но ты познаешь всю боль и отчаяние за свою проделку». «Я не знаю, как это вышло», — мысленно проговорил я, направляя свои мысли Йонеру. «Понятия не имею, что случилось». И отчасти это было правдой. Я мог только догадываться, но доподлинно не знал. «Я переломаю все твои косточки, а потом сожру твою плоть!» Медленно, смакуя каждое слово, проговорил демон. «Если сейчас же выпустишь, то я даже оставлю тебя в живых!» «Ты не понимаешь!» — ответил я, почувствовав, что сила на моей стороне, потому что Йонер на данный момент ничего не мог сделать. «Я не специально, просто решил попробовать слово призыва, а тут такая ситуация!» Я даже развел руками, словно разговаривал с материальным собеседником, а не с голосом в своей голове. «Давай откатывай назад!» Кажется, демон понял, что для угроз сейчас не лучший момент. «Если сейчас же выпустишь, то я даже оставлю тебя в живых!» На одну секунду я даже поддался его словам. «Ну действительно, отпущу его сейчас, и меньше проблем будет, но ведь он и кольцо заберет, так?» «Или теперь я диктую правила?» Но тут же себя одернул. Не станет он церемониться с тем, кто представляет ему угрозу. «Да подожди ты!» Я добавил резкости в мысленный голос, обращенный к демону. «Я пока еще не разобрался, что к чему, и с твоими жалобными стонами в голове мне еще сложнее это делать!» «Жалобными стонами? Да я тебя ща на пельмени пошинкую! Я тебя наизнанку выверну! А ну сейчас же выпускай!» «Да не могу я!» Проговорил я, убеждая самого себя в том, что это действительно так. «Я с кольцом еще не разобрался!» Я слышал яростное дыхание у себя в голове. Если бы он мог это сделать сейчас, то обязательно сжег бы меня. «Ну, хорошо!» Кажется, демон перешагнул через собственную гордость. Я знаю, чего ты хочешь. Давай расторгнем сделку. Ты меня выпускаешь, артефакт можешь оставить себе. А-а, как только я тебя выпущу, тут же превращусь в груду не особо ароматных угольков. Я невольно вспомнил встреченного нами монстра и меня передернуло. Подожди, пожалуйста. Я постарался проговорить это примирительным тоном. «Прямо сейчас я не могу тебя выпустить. Не знаю, почему именно. Возможно, я сам устал, возможно, камню нужно перезарядиться, но абсолютно точно надо подождать. Как только я смогу, я тебя сразу выпущу. Договорились?» Донеслось до моего сознания. В своих мыслях Йонир рвал меня на лоскуты. «Мое терпение не вечно!» «Еще бы. Я бы сказал, что у тебя вообще его нет», — подумалось мне. Оказывается, я мог направлять мысли. Если что-то надо было обдумать так, чтобы демон этого не услышал, то я делал это с легкостью. Поняв это, я задумался о своих дальнейших действиях. Выпускать демона тут нельзя, это верная смерть, но я нахожусь у выхода из подземелья. Правда, это только по словам самого Йонира. А на самом-то деле как? Ай, неважно. Я отсюда обязательно выберусь. Что дальше? А дальше мне необходимо найти какого-то очень сильного призывателя, чтобы решить вопрос с этим кольцом и демоном внутри камня. Где ж я его найду? Блин, да, наверное, сильного призывателя легче найти, чем здоровенного демона, выпускающего огонь, а? А вот смогу ли я с ним договориться? Хм, по сути, должен. Как только они увидят такое, то должны будут заинтересоваться. Это же не банальный случай, когда призыватель нулевого ранга, что само по себе примечательно, вдруг ловит свой артефакт сильного демона вместо Пета. И почему все это именно со мной происходит? Ой, ну что за ирония. Ты че там задумался, Гардар? Уже накопил силу? А ну давай выпускай уже. Пока не получается, но я как раз думаю, как тебе помочь. И себе. Добавил я уже вне нашей мысленной связи. Поглядев на лестницу, я вдохнул и принялся подниматься наверх. Поднявшись и пройдя несколько сотен метров по виляющему коридору, я обнаружил, что нахожусь совсем рядом с тем местом, где на нас напали, только чуть ближе к выходу. С того места, где я оказался, был виден и вход в коридор, где я провалился на нижний уровень. Картина, представшая мне, была довольно удручающая. Повсюду камни и темнеющие в неверном освещении груды. Я не хотел этому верить, но, судя по всему, это были тела моих спутников. Надо было собраться с мыслями и осмотреть их. Возможно, кто-то выжил? Хм, никого? Неужели... «Помогите!» Внезапно раздался слабый девичий голос, который оторвал меня от размышлений. «Помогите, пожалуйста, не убивайте, я могу заплатить!» Голос шел откуда-то сбоку. Я даже не сразу понял, откуда именно, тем более основное освещение отключилось после взрыва, осталось только аварийное, но и то работало лишь точечно, не позволяя рассмотреть всей картины целиком. «Помогите!» — повторил тоненький голосок, позволив мне сориентироваться и даже узнать девушку по тембру. Чуть левее в стене виднелась ниша, наполовину засыпанная различным мусором. Звук точно доносился оттуда. Подойдя ближе, я оценил ситуацию как близкую к безнадежной. Ника, которая проходила инициацию сразу после меня, смогла избежать прямого воздействия взрыва, как и я. Но если мне повезло упасть в достаточно широкий коридор, то она попала в расщелину, где благополучно застряла, причем вниз головой. Ее бы точно засыпало и прикончило бы осколками, если бы не Пэт, огромный мотылек, раскрывший над ней крылья и принявший все последствия обрушения на себя. Зря над ним пытались смеяться. «Привет!» — аккуратно проговорил я, взирая на небольшой каблучок и уходящую в темноту пролома ногу. «Это Макс! Ты как?» Одновременно я даже припомнил, на каком месте в автобусе ехала подружка Кузнецовой. Они сидели вместе, пока последнюю не забрала из автобуса мать. Только вот Ника была из параллели, а не из нашего класса, поэтому я знал ее плохо, но помнил хорошо после вчерашнего дня. «Застряла», — после некоторой паузы ответила девушка. «Максим, ты можешь вытащить меня отсюда?» «А твой Пет не может?» — спросил я, сразу прикидывая, с какой стороны вообще можно взяться за это дело. «Спрашиваю, чтобы понимать». «Нет, я уже пыталась. Он раненый и сильно истощен». «А-а-а». Пет истощен, девушка застряла так, что мне был виден только один ее каблук и икра, уходящий в трещину ноги. Я даже дотянуться до ноги не могу, и это не говоря, чтобы упереться во что-то и постараться достать. «А в целом ты как себя чувствуешь?» Осторожно поинтересовался я, чтобы понять, сколько у меня времени до того, как она начнет терять сознание. «Переломы, ранения есть?» «Одно ранение, но не глубокое», — на этот раз Ника ответила гораздо охотней. «Кровь уже остановилась, кажется. Переломов нет, вроде бы, только ссадины. Но вот висеть вниз головой очень неприятно. Кровь приливает к голове, и от этого становится плохо». «Ясно», — ответил я и понял, что теперь я уже говорю с замедлением, потому что тщательно продумывал, что же ответить. «Просто я не думаю, что смогу вытащить тебя сам, поэтому я хочу попробовать подняться на поверхность и попросить помощи». В ответ я услышал всхлип, а затем довольно длительное молчание. «Да, наверное, ты прав», — ответила наконец Ника. «Только поторопись, ладно? Не хочу, чтобы до меня добрались, особенно, когда я в таком неприглядном положении». «Понял. Я быстро!» Я вышел обратно в коридор, стараясь не смотреть назад на засыпанные камнями тела, двинулся к выходу. Когда мы приехали, там были какие-то люди, и я решил, что они нам помогут. Но завернув за ближайший угол, я убедился в том, что мы должны были погибнуть наверняка. Коридор был завален наглухо. До самого потолка громоздились огромные глыбы, между которых плотно забились более мелкие камни. Наверняка тут где-то был и другой выход, только вот лично я не знал, где именно. Наш ведущий лежал сейчас метрах в двухстах за моей спиной, а тот, кто мог бы меня вывести, был разъярен на меня и сожрал бы, реши я его вдруг выпустить. Но больше всего меня волновала Ника. Девушка попала в безвыходную ситуацию, и никто, кроме меня, сейчас не мог ей помочь. Пришлось возвращаться с неутешительными новостями. «Выход завален, я никого не нашел», — проговорил я, стараясь говорить бойко и по-деловому. «Но я сейчас попробую тебя вытащить сам. Возможно, еще сможет помочь твой Пэт». «Пэт?» — потерянно проговорила девушка. «Он уже не откликается. Боюсь, ему совсем худо. А как там наши?» Она, кажется, решила перевести тему на менее тревожную для нее. «Не знаю», — ответил я и почти не соврал, ведь я не знал доподлинно, что случилось с каждым из нашей группы. Возможно, многие были живы. «Но тут никого, кроме нас, живых нет. Придется рассчитывать только на себя». «Я боюсь пошевелиться», — честно призналась Ника и судорожно вздохнула. «Внизу сплошная чернота, и я боюсь, что туда упаду. Но когда ты ушел и стало совсем тихо, мне показалось, что там кто-то шевелится. Поэтому теперь я еще боюсь, что оттуда на меня накинется какой-нибудь монстр». «Не бойся», — проговорил я, снимая рюкзак и втискиваясь в нишу. «Сейчас постараемся тебя освободить». «Гардар, выпусти меня, и я помогу тебе сделать, что надо», — тоном, призывающим к благоразумию, проговорил Йонир. «Иначе вы оба умрете». Я сцепил зубы, но не ответил. Сейчас нужно было сосредоточиться на другом. Честно говоря, мотылек совсем не выглядел живым. Приблизившись к нему, я присмотрелся. Белые усики его подрагивали, но в остальном это был совершенно неподвижный объект. Интересно, если он умрет, то вместе с тем груда камней, которая держится на нем, обрушится на голову Ники? Воображение живо нарисовало последствия, но я отогнал от себя подобные мысли. Вытащив фонарик, я осветил окружающую Нику пространство и пригляделся. Честно говоря, на данный момент я даже не представлял себе, как буду ее доставать. Острые каменные выступы находились на уровне шеи девушки, то есть, когда она падала вниз, в самый последний момент сместилась. Это означало, что сразу поднять Нику не выйдет. Надо сначала немного оттянуть ее на себя и уже после этого попробовать извлекать из этой чертовой трещины и при этом стараться не поранить кожу. Нет, лучше всего было бы просто раздвинуть стены трещины, держа при этом мою новую знакомую за ноги. Вот только мне это было не под силу. Уверен, даже и Йонир не справится. «Сможешь взять меня за ногу?» — проговорила девушка тихим голосом, в котором легко читался испуг. «Попробую», — ответил я, втискиваясь в трещину еще сильнее. Именно в этот момент в голову пришло, что я тоже могу тут застрять, и тогда мы будем заперты вместе и сможем разве что общаться до самой... Стоп! Хватит! Все получится! Я почувствовал на стенах достаточные упоры для ног, а вот это было уже хорошо. Можно было очень неплохо удерживать равновесие, и при этом руки оставались свободными. Нагнувшись, я изловчился и схватился за ногу девушки. Получилось с первого раза, и хватка моя оказалась даже лучше, чем я рассчитывал. Никины сапожки держались на шнуровке, поэтому отлично обхватывали ногу, не рискуя соскочить. «Готово!» — проговорил я вниз. «Тяни!» — выдохнула Ника. Затем по ее телу прошла дрожь, и я это почувствовал. «И не слушай, если буду кричать! Тащи!» Ее голос дрожал, но нам ничего другого не оставалось. Сверху начали сыпаться мелкие камни и прочая грязь. «Ну, пора, а то нас тут точно засыпет», — подумал я и принялся потихоньку подтягивать Нику за ногу. Сначала на себя, а затем все выше и выше. Она пару раз ойкнула, но ничего страшного. Я настолько сосредоточился на процессе, что не заметил, как атмосфера вдруг поменялась. Со спины подул теплый, но смрадный ветер, но я не обратил на него внимания. Сейчас самое главное было вытащить девушку без особых травм. Тут же раздался звук, похожий на тяжелый вздох. Мотылек двинулся с места, а потом стал заваливаться назад, туда, где трещина была шире. «Нет!» — вскрикнула девушка и в этот момент дернулась, рассадив себе щеку об острый выступ камня. Пэт девушки стряхнул с себя все камни, замер на мгновение, а после этого обрушился и сам, через мгновение скрывшись во тьме. Но мне нельзя было поддаваться чувствам. Я только-только поднял Нику за ногу на уровень груди, отшатнулся назад и сделал шаг, чтобы оказаться обратно в коридоре. Моя спина уперлась во что-то мягкое. Но сделай я сейчас резкое движение, раскроил бы Нике череп об острый край трещины. Я сделал шаг немного вбок, уже понимая, что сейчас снова придется драться. Но я еще не знал, какого масштаба проблемы меня ожидают. Стоило мне вынести девушку за ногу из трещины, как тут же огромная лапища схватила ее за ту же самую ногу и повлекла вверх. Только тут я смог глянуть за спину и на уровне пары метров увидел кровожадную оскаленную пасть монстра. И к этой пасти когтистая лапища тянула ничего еще не понимающую девушку. Времени у меня осталось в обрез, буквально несколько секунд. «Ты же говорил, тут нет монстров!» Разъярился я, одновременно с этим подпрыгивая и выхватывая Нику из лап высоченной твари, похожей одновременно и на ящерицу, и на курицу, но со множеством хищных оскаленных пастей и усеянных шипами языков. «Чертов лжец!» То ли от неожиданности, то ли просто от силы моего напора монстр на мгновение растерялся, и этого оказалось достаточно, чтобы девушка оказалась в моих руках. Правда, на ноге ее появилась глубокая рваная рана от когтей. «Монстры? Это... Да я таких слабаков даже за врагов не считаю!» Притворно меланхоличным тоном проговорил Йонир. «Но мне было не до того, чтобы пререкаться с демоном. Монстр наседал на нас. Он навис прямо надо мной. Я успел лишь оттолкнуть Нику подальше за спину. Она попыталась бежать, но рана оказалась серьезной, поэтому девушка со стоном упала в паре метров за моей спиной. Я пошарил рукой в поисках булыжника побольше, но под руку попала только лямка от рюкзака». «Ты это... Ну, в общем, знаешь, что делать. Я все еще могу спасти твою шкуру. И девчонку, кстати, тоже». Острые когти просвистели в миллиметре от моего носа, а за ними последовал язык с шипами. Эти оставили след на лбу. Я скорчился от пронзающей боли, а потом почувствовал, что мое тело начало неестественно тяжелеть. Руки и ноги словно онемели, но пока что еще слушались меня, хоть и с опозданием. На шипах монстра был яд? «Твою мать!» — прохрипел я, кубарем уворачиваясь от очередного удара. Я быстро понял, что мое время на исходе. Еще секунд 5-10, и я буду полностью обездвижен. «Йонир!» — медлить было нельзя. «Я дам тебе то, что требуешь!» Я понимал, что, скорее всего, это меня погубит. Но на данный момент выбор стоял между смертью от монстра и смертью от демона. Но с демоном я могу разговаривать, и если есть хотя бы микроскопический шанс на успех, то я им воспользуюсь. «Хорошо», — ответил демон, мгновенно оживившись. «Призывай меня, я помогу тебе, но дальше ты сделаешь все, что я тебе скажу». «Приди!» Я кое-как успел отпрянуть от очередного удара монстра и озвучил команду не только у себя в голове, но и вслух. Секунда, две... И тут я понял, что что-то не так. «Что такое?» Мне уже некуда было отодвигаться. За спиной лежала и стонала Ника. «Почему ты не выходишь?» Спустя мгновение, которое мне показалось вечностью, в моей голове раздался голос демона. Голос, который был пропитан пугающим сожалением и досадой. «Извини, Гардар», — произнес демон, и в этот же момент по моему телу пробежали мурашки. «Я не могу освободиться. Твое время вышло». В следующее мгновение монстр сгруппировался и бросился прямо на меня. Острая боль пронзила мою грудь.